Алло. Алло, алло, пицца, оператор Максима, слушаю. Максим, здравствуйте. Это алло, пицца? Да. Максим, вопрос есть к вам. Вы знаете, какой? По пицце? Да, непосредственно по алло, пицца. Я вас слушаю. Какую рифму к слову алло, кроме слова хуйло, вы можете придумать? Вы знаете, что все телефоны записываются? Ну, я не, в принципе, мне нечего скрывать. Это вполне, ну, публичная информация. Рифма, к слову, алло. Вас же найдут, вы понимаете? В смысле? Найдут и расскажут рифму или что? Я не пойму. Вы у нас уже пиццу заказывали? Да, уже заказывал. По какому телефону звонили? Подскажите телефон. По какому номеру я звонил? Ну, по вот этому же. Заказывали. По какому номеру? По этому же номеру заказывал, по которому сейчас я вам звоню. Адрес подскажите. Я вам подскажу свой адрес сразу же, как только услышу рифму к слову «алло». Вместо, ну, кроме слова «хуйло». Просто я другое не могу придумать. Просто скажите мне рифму, я сделаю заказ. Я тоже другой. Да, я скажу, и вы будете заказывать, да? Делать ваш заказ. Да, совершенно верно. Максим, вы здесь? Да. То какого слова рифму подобрать? Ну, у вас какая пицца? Алло, пицца. Вот, значит, слово алло. Ну, хуйло. Подходит? Ну, я же говорю, кроме слова хуйло. Мне это в смысле сама в голову пришла про хуйло. Но это плохое слово, нехорошее. Хорошо, я придумываю еще рифму, и тогда вы делаете заказ, правильно? Конечно. На самом деле, секундочку, я звонил немного ранее, перед тем, как дозвониться до вас. Я там снял трубку девушка, и я хотел сделать заказ. И тем не менее, я хотел услышать рифму к слову «алло». Ну, это же так просто. У вас «алло, пицца». Не какая-нибудь там пицца пармезани, да, или пепперони, еще что-нибудь. А именно «алло». Так. Это же логично, если вы, например, будете знать какую-нибудь рифму к слову «алло». Ну, правильно или нет? «Алло для мудаков» подходит? «Алло для мудаков»? Я не ослышался? Да. Делайте ваш запрос. Я уже сказал. Секундочку. Если вы говорите, что ваша пицца для мудаков, то я не могу делать заказ. Я не мудак. Так, мы о чем сейчас говорим? Вы заказ будете делать, нет? Да, конечно. Я слушаю. Скажите, пожалуйста, какая есть рифма к слову «алло», кроме слова «хуйло»? Я вам уже на этот вопрос ответил. Вы сказали то, что не имеет... Ну, это не рифма. Вы сказали «для мудаков», «алло» для мудаков. Но рифмы же в этом нету. Я же спрашиваю, какая рифма, кроме слова «хуйло»? «Алло, хуйло» — это рифма, а «алло» для мудаков — это не рифма, это вообще какая-то фигня. Максим, вы в своем уме вообще? Вы кто? Какая у вас должность вообще? Скажите. Я отвечаю на телефоны. То есть вы менеджер, который сидит на телефоне, да? Я правильно понимаю? Ага, замечательно. То есть вы как менеджер общаетесь с клиентами, правильно? Вот я клиент, который хочет заказать пиццу. Но да, вы чтобы... заказ будете делать, нет? Конечно, естественно. А вопрос, я вот просто здесь скроллю меню, я не могу найти... какие-то добавки можно сделать, правильно, к пицце? Или она вся... Исключительно стандартизирована? Да, каждый 100 грамм 30 рублей стоят добавки. Замечательно. А я просто здесь не нашел... У вас вот, ну, в самом меню, я вот здесь кладу, здесь горячие закуски, салаты, а самих добавок я не нашел. Где они здесь есть на сайте? Они, которые, все добавки входят в пиццу, то есть можно увеличить. Угу. Если вы на какой еще страничке находитесь нашего сайта? Меню. Меню доставки, правильно? Да, совершенно верно. Да, нажимайте на картинку пиццы, и снизу у вас будут добавки. Мясо, сыр, соус, там тролля, колбаса и так далее? Да. Но это же состав. Если будет другой пиццу, вы можете добавить в свою пиццу. Нет, ну, к примеру, я... Что говорите? Вот я хочу мясную пиццу, да? Но я хочу, чтобы в нее был добавлен еще маринованный лучок, маслины и перец болгарский. Это возможно? Да, возможно. Какую пиццу вы выбираете? Мясную пиццу. Мясную. А, 800 грамм. Что в нее дополнительно? В нее нужно добавить маринованный лук. Лучок, да? В нее нужно добавить маслины, и в нее нужно добавить перец, ну, болгарский перец, сладкий. Но его нужно не просто на нее покидать, да, а выложить в форме свастики. Мы просто здесь с ребятами... Мы не делаем. Секундочку, я вам объясню. Мы с ребятами отмечаем День Солнца, вот, и, ну, да будет вам известно, Максим, что свастика — это символ Солнца. Вот, и хотелось бы так, знаете, ну, как бы тематически заказать такую пиццу. В форме зигазага, да? Нет, какой зигазага? Максим, что вы несете? Какая зигазага? В форме свастики. Свастика является символом солнца. Зигазага какая-то. Хорошо, может, еще подтяжки на него натянете? Это перец укладываем, да? Еще раз? Да, это перчик. Ну, то есть он режется полосочками? Да, он режется полосочками. И с него будет удобно выложить. Так что повар расскажет, он выложит. Да? Это хорошо. Что-нибудь еще? Да, я очень надеюсь, что вы, Максим, скажете мне, какая рифма к слову «алло», кроме слова «хуйло»? То я затрудняюсь ответить на этот вопрос, я вам уже ответил. А у вас есть другие люди, которые принимают заказы? Скажите. Секунду, есть у вас другие люди, которые принимают заказы? Там еще девушка была какая-то. Может, да, девушка есть. Может, я на кого-нибудь более сообразительного попаду, если перезвоню? Ваша, подскажите, доставка. Ваш заказ на 820. Рифму к слову «алло», кроме слова «хэлло», подскажите, пожалуйста. Мудачье. Еще раз? Мудачье. В смысле? Секундочку, Максим, о чем это вы? Что значит «мудачье»? Вы меня оскорбляете? Вы оскорбляете клиента? Да, вы попросили, я подобрал рифму. Адрес. Мудачье не является рифмой к слову «алло». Да, это даже не синоним слова «хуйло». Я что-то вас вообще алло, не понимаю. Алло, школоло. Походит? Школоло, то есть других слов никак не возникают, да? А ты часом не ВКонтактике на МДК сидишь, а, Максимка? Сидишь? МДК, да, я в МДК есть, а что? Вот ты дебил, блядь. Это заметно, ты знаешь, уровень твоего умственного развития как раз вот среднестатистический для пользователя вот этого паблика. Ну, это хуёво, что я тебе могу сказать. Адрес будете подсказывать? Да, конечно. Вы записываете? Куда доставлять будем? Улица Пушкина? Так, Пушкина, это Южный округ. Вы не по тому телефону позвонили. Как не по тому? Улица Пушкина, у нас нету. Секундочку, я зря вам рассказывал, что добавлять и как делать пиццу, что ли? А вы можете записать... Сейчас, две секунды, подождите. Можете записать заказ и передать его в другой... Пусть Катя тогда отвезет. Да-да-да. Дай от машины Кате ключи. Катя? Ага. Алло. Да. Да-да-да. А кто такая Катя? Да у нас просто с доставкой перегружено, поэтому сейчас это с пиццерии поедет развозить. Ага, я понял. Ну так вы мой заказ принимаете или нет? Да, принимаю адрес. Скажите. Улица Пушкина? Улица. А у нас нет доставки такой улицы, программы. Да, что мне делать теперь? Как мне быть? Слушайте, у вас нет такой улицы. Вы не можете Пушкина, доставить... Пушкина, это какой округ? Южный. Вы не можете мне доставить пиццу, что ли? Можем. Пушкина. Ну так что же вы говорите, у вас Пушкина, нет такой улицы? Пушкина, это Биберево вообще. Да, это да. Не наш район. Не ваш район, да? И что делать теперь? У нас только южные округ. А? Так что делать теперь мне? Так о том, какой у вас? Колотушкина. Компьютер не выдает такой информации. Не выдает информации по улице Пушкина, дому Колотушкина? Вы можете забрать... В пункте самовыдачи товара. Самовыдача? Самовывоза, да. Может быть? Чертановская, дом 47, корпус 2. А через сколько будет готова? Подъехать и забрать. Она через 10 минут уже будет, она в производстве. Да ладно, так быстро, воу. Ну все, я тогда выезжаю. Ага. Так, тогда ваш контактный телефон? Ну, вот этот, который у вас высветился, его и запишите. У меня ничего не высветилось. Ну, я не помню свой номер. У вас должен отображаться номер клиента, с которого он звонит. Нет, нет, нет, у нас не отображается. У нас это гарнитура с наушниками. Ага, даже так. Давайте сейчас я посмотрю, какой номер, перезвоню и продиктую его. Хорошо? Хорошо. Все, успехов. Сейчас перезвоню.